Весенняя вылазка. Поздняя весна. Наша группа решила организовать вылазку на природу. Хорошее, конечно, дело, если, конечно, в конечном пункте не разразится дождь. Парни уже в легких спортивных костюмах, девушки так вообще в летних платьях и сарафанах. Мало кто даже кофточки взял с собой. Что первым делом надо организовать? Конечно же, костер. Мы, все парни, начали поиск сушняка и бесхозных стволиков по лесу. Девушки начали распаковывать сумки с продуктами и напитками, расстилать привезенные пледы и циновки. Я тоже пошел в лес за топливом. Вот только пригодных для горения веток и стволиков нашел мало. «Привет, гусар!» — раздался из кустов женский голос. «Привет, привет!» — ответил я, обходя кусты. Передо мной около большой кучи собранного горючего материала стояла Ася. «Так мы же уже здоровались, и в автобусе ехали на соседних сиденьях», — рассмеялся я. «Я всегда люблю поздороваться не только по этикету, но и сколько я захочу раз в сутки», — ответила Ася. «А кто эту кучу топлива собрал?» «Я нашла чью-то старую неиспользованную кучу, немного добавила еще и сама. Поможешь донести?» «Надо кого-то позвать на помощь», — ответил я, обойдя вокруг и оценив почти в человеческий рост кучу. «Столько сами не унесем». «Погоди, гусар, погоди, я сейчас...» И умчалась куда-то за кусты. Когда Ася выглянула из кустов, у меня челюсть отпала. Огромные груди, как футбольные мячики, практически не скрывались под лифчиком. Как-то я ранее никогда не задумывался, что у этой однокурсницы могло прятаться под кофтой или платьем в этой области, а тут такое богатство. «Иди сюда, гусар. Чего стоишь? Иди!» Буквально прошипела она и помахала рукой. Я тоже зашел за кусты и увидел, что она расстелила на траве свой плащ и сидела на нем. Схватила меня за руку и дернула вниз так, что я потерял равновесие и тоже рухнул на подстеленный плащ. А Ася стала лихорадочно расстегивать на мне рубашку. «Поторопись, сюда тоже могут забрести наши мальчики. Да и девочки могут подтянуться к этим мальчикам, до пары, как и мы». Она говорила шепотом и быстро, но сама торопливо продолжала воевать с моими пуговицами и замком. Пришлось ей помочь. Я приспустил, а потом и вовсе снял с себя брюки и трусы. И только теперь заметил, что дамочка тоже уже без трусов. Она прильнула губами к члену и стала его слюнявить. Я не стал тоже ждать. Взял ее за голову и насадил ртом на член. Ася стала вырываться, стараться отстранить и вынуть член. Знаем мы такие игры. Я не только удерживал ее, но и старался в ходе фрикции засунуть член как можно глубже. Но когда она стала двигаться и колотить меня руками, я отпустил. «Идиот, псих!» — почти орала она. «Я так не умею. Ты меня чуть не придушил членом. Я только слюной хотела смочить его». «Да пошел ты!» И вскочила на ноги. Я понял, что сделал тактическую ошибку, схватив ее за руку и, в свою очередь, повалил ее на землю. Она отбивалась вяло, но разок попала мне чувствительно в грудь. Мне надоело играть с ней в эту игру. Сама позвала, сама разделась, а теперь дерется. И я решил действовать жестче. Вывернул ей руку и перевернул лицом вниз. Оседлал. Возбужденный и облизанный член стал пропихивать ей между ног, стараясь по наитию нащупать то естественное отверстие, к которому стремился. Заломленную за спину руку мне пришлось отпустить, чтобы постараться удержать ее в этом положении. Но она, собственно, уже и не сопротивлялась. И даже ноги немного раздвинула для нашего удобства. Член стал протискиваться внутри ее. Суховато пока, но прорвемся. Маленькими толчками стал поддавать ей головкой члена, раздвигая губы. Губы сопротивлялись некоторое время, но потом стали раздвигаться и пропускать между собой мужской орган. И сразу изнутри нее стала поступать долгожданная влага. Немного, но хватило, чтобы уже окунуться ею и начать делать несколько большие толчки и продвижения. Да, тесное тонкое влагалище, конечно, приятно, что не рожавшее и не заезженное. Но вот попробуй на скоростях в него пролезть. Тут бы раскидаться, затормозить, подготовиться взаимно. А тут еще угроза того, что нас найдут и увидят, подгоняет и возбуждает, сокращая ширину ее влагалища и увеличивая толщину и напряженность члена. «Фух!» – протиснулся. «Не жди меня, я успею», – сказала Ася и подала попку мне навстречу. «Не жди, так не жди». Я стал двигаться внутри нее все быстрее, а дамочка все крепче давала таз мне навстречу. Не думаю, что это продолжалось долго. Я обычно время в таком случае не чувствую. Просто двигаюсь быстрее. Я не гнал лошадей в страхе, что нас застанут друг на друге. Мне-то что? Я не девка. Просто если можно получить оргазм быстро и без растягиваний, то мне это легче и даже приятнее. Только Ася покряхтывала подо мной при моих движениях. И словно ждала, когда я начну кончать. Потому что стала стонать сразу, как из меня с напором стала ударять в ней сперма. Стонала в самом начале семяизвержения, стонала, когда я уже остановился, и тоненько стонала, когда я уже вышел из нее. «Спасибо, гусар, это было хорошо», — сказала она уже обычным голосом, когда мы так же быстро и одевались. «Встретимся в спокойной обстановке в другой раз, лады? Надеюсь, о случившемся сегодня никто не узнает». Когда мы дотащили кучу топлива до поляны к остальным, то увидели, что все остальные сборщики и половины не собрали от того, что принесли мы вдвоем. Ася уверяла всех, что нашла меня в лесу около этой кучи. А я думал, что гусар может только любовью заниматься. Ну, если о нем правду девки говорят. А он вон какую кучу насобирал, больше всех, громко констатировала Ася. Пришлось ему еще и помогать донести. Гусар, «Когда расплатишься теперь за помощь?» «Если оплата натурой, то пошли в кусты», — громко под смех однокурсников сказал я. «Нетушки, нетушки», — расхохоталась Ася. «Я сегодня устала, голова болит, ноги дрожат. Так что договоримся в следующий поход. Ну, если у меня голова тогда болеть не будет».